Лепра стал играть, сначала как автомат, потом все больше увлекаясь и светлее душой. Когда им завладевала музыка, он ощущал, что в нем нет злобы, знал, что не он виноват в случившемся, и вообще, ну да, остальное касается Евы. Его дело играть, а не отвечать на допросах. В конце концов, он просто забыл о Еве и вздрогнул, когда она дотронулась до его локтя. «Ты великолепен», — шепнула она ему на ухо, — «волей-неволей тебя приходится любить». «Увы», — пошутил он. «Увы», — серьезно повторила она, — «продолжай. Я иду к парикмахеру, встретимся в Мариньяне. Вместе пообедаем». Она ушла. Он был не прочь остаться один. Он импровизировал одной рукой и сразу подумал о Фожере. Он играл на инструменте Фожера. Не в этой ли самой комнате Фожер записывал пластинки? Неужели этот кошмар никогда не кончится? Он поднес к губам сигарету, и в эту минуту раздался звонок. Почта. Ладно, это час, когда ее приносят. Придется открыть. Откуда этот внезапный спазм, прилив крови к лицу? Лепра отбросил сигарету, вышел в прихожую. Консьержка передала ему стопку писем и газет. «Подождите, есть еще бандероль». Лепра узнал бумагу, почерк, почтовый штемпель. Господи, да это какой-то фарс, ведь Мелио мертв. Прижав бандероль к груди, еле ступая, как человек, которому вспороли живот, Лепра вернулся в гостиную. Стены ходили ходуном. Он положил свою ношу на стол и сел. Хриплый звук его собственного дыхания в тишине комнаты еще увеличивал его ужас. «Нет, это невозможно!» Или «Что-то в мире сошло с катушек!» «Мелио мертв!» «Лепра точно известно, что он мертв!» «Бандероль была совершенно такая же, как предыдущие, такая же безобидная, безвредная с виду!» Лепра не смел шевельнуться. Если бы Ева была здесь, но он один, один наедине с Фожером. Он пошел в кухню за ножом, но все же еще колебался. Настороженно глядя на пакет, словно ему предстояло защищать от него собственную жизнь. Наконец, резким взмахом ножа разрезал бечевку и обертку, извлек из картонной коробки пластинку. Колени и ноги у него стали ватными, веки обжигал пот. Фожера нет, Мелио нет, и эта пластинка. Он поставил ее на проигрыватель, приподнял звукосниматель и подарил себе минуту отсрочки. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы закурить сигарету, наполнить легкие дымом. Он постарался придать своей позе больше достоинства, мужественности. Ему казалось, что на него смотрят, его оценивают. Потом он включил проигрыватель и, стоя, кулаки в карманах, стал ждать. На этот раз Фожер приступил прямо к делу. «Ева, любимая, у тебя было много дней на размышления. Уверен, что ты все обдумала. Конечно, сейчас ты не одна. Вы слушаете меня вдвоем. Но, малыш Лепра, не в счет. Я обращаюсь к тебе. Я написал письмо прокурору». Голос умолк. Лепра, наклонив голову, ждал удара, как животное, приведенное на убой. Фожер кашлянул. Наверное, он курил в эту минуту одну из своих маленьких едких сигар и стряхивал пепел. «Я мог отправить это письмо, не предупредив тебя», — вновь заговорил Фожер. «Но ты часто укоряла меня в неискренности, поэтому я не хочу ничего от тебя скрывать. Вот текст письма. Господин прокурор, когда вы получите это письмо, я буду мертв. Я обвиняю в моей смерти мою жену. Может, она содействовала ей, может, просто ей не помешала. Но моей смерти она желала давно. Когда вы ее допросите, Она все вам расскажет. Я хорошо ее знаю. Она охотно воспользуется этой возможностью вас поразить. Она согласилась бы принять мученический венец, лишь бы это произошло прилюдно. К несчастью, меня она уже давно не может поразить, и это-то и непоправимо. Если я требую правосудия, то только для того, чтобы последнее слово осталось за мной. Я знаю, это мелко, но я все еще ее люблю, и моя жалость ее бы оскорбила. Примите уверение и прочее».